комендант города генерал фон Хазе, инспектор запасных формирований генерал танковых войск барон фон Тюнген и многие офицеры генерального штаба сухопутных войск. Вопрос. Я не хотел бы расспрашивать вас о подробностях путча, ибо для вашей защиты это несущественно. Скажите только, участвовал ли в путче хотя бы один командующий фронтом? Ответ. Нет. Участвовал ли вообще какой-либо из командующих фронтами в планировании путча, остается невыясненным. Насколько мне известно, никто. Попытка генерала Бека установить связь с ними не удалась. Примечание. В действительности же о плане государственного переворота знали, прежде всего, командующий группой армии «Юг», фронт вторжения, генерал-фельдмаршал Роммель, официально, как уже указывалось, погибший в результате авиационного налета 17.07.1944 года, а также назначенный 11.07.1944 года главнокомандующим фронта «Запад» группа армии «Д» генерал-фельдмаршал фон Клюге, временно с 19.07.1944 года, командовавший и группой «Б». После смещения 19.08.1944 года Клюге покончил с собой, испугавшись, что за соучастие в заговоре будет привлечен к уголовной ответственности. Однако, как мы полагаем, начальник ОКВ фактически мог этого не знать, и это для него было необязательно. Установить связь с ними не удалось. Это относится к попытке имперского регента Бека установить контакт с группой армий «Север» и начать вывод войск из Курлянского бастиона, Латвия. Вопрос. Какую роль играли в этом деле вы сами? Ответ. Я присутствовал при взрыве бомбы в картографическом деревянном бараке ставки Гитлера «Волчье логово» при обсуждении обстановки, когда полковник Штауфенберг, подложив бомбу с часовым механизмом под бетонную плиту стола, быстро удалился и, преодолев несколько зон охраны, благополучно улетел в Берлин. И по приказу фюрера, который продолжал без помех осуществлять свою правительственную и командную власть, отдал требовавшееся распоряжение всем составным частям вермахта и командующим военными округами. Примечание. В качестве примера воздействия Кейтеля на командующих военными округами можно привести свидетельство заместителя командующего вторым военным округом Штеттен, ныне Шетцен, в Польше, генерала пехоты Вернера Кинеца, рукопись от 21.22.2.1953 года из архивов немецких изданий. Кинец вспоминает телефонный блиц-разговор с Кейтелем, который в весьма возбужденном состоянии сообщил ему из ставки фюрера. Штауфенберг совершил покушение. Затем фельдмаршал, весьма взвинченный, продолжал кричать в телефонную трубку. «Я вас всех выведу на чистую воду». В ответ Кинец: «Господин фельдмаршал, не знаю, за что мне такое недоверие». Кейтель извинился за свой резкий тон и приказал Кинецу не выполнять распоряжения, поступающие из Берлина от заговорщиков. Генерал танковых войск барон фон Эсбек, 17-й военный округ, тоже свидетельствует. Немного позже 20 часов 20 июля 1944 года, после обрыва связи с берлинской Бендлерштрассе, где размещалось военное министерство, там находился полковник Штауфенберг, ему позвонил начальник ОКВ и задал вопрос, что тот собирается делать. «Приказы из Берлина — фальшивка», — заверил Кейтель. Свидетельские показания Эсбека от 18.12.1960 года. Вопрос. Я спрашиваю вас о 20 июля 1944 года только потому, что на предварительном следствии вы обвинялись в том, что виновны в смерти фельдмаршала Роммеля или были причастны к ней. Примечание.